12.22.2036. Признаться, Анна думала, что ей потребуется больше времени, чтобы убедить Артура сотрудничать. Возвращаясь из клипера, девушка тщательно подбирала слова и фразы для предстоящего разговора, но брат, судя по всему, слишком соскучился по любимому занятию, и долгого объяснения не потребовалось. Артур выслушал сестру, мерно покачиваясь и глядя в сторону, проигнорировал вопрос «Ты понял, что нужно делать?», зато утвердительно кивнул, услышав «Хочешь этим заняться?». Первая часть плана оказалась выполнена. Девушка повела брата в клипер и в шлюзе нос к носу столкнулась с выходящим из вакуум-зе доктором. Причем столкнулась в буквальном смысле. К удивлению Анны, Нуце напрочь позабыла воспитание, толкнул ее плечом, но не извинился, машинально потрепал Артура по волосам и направился прочь. И такое поведение никак не вязалось с предельно вежливым врачом. Девушка предположила, что Нуце за что-то отругал капитан, и продолжила путь в машинное отделение, в котором обнаружились перемены. Рядом с терминалом 2.0 появились два ящика из-под еды и 8 спальных мешков, разложенных на две кучи. На одной сидел Бен Сигал, уже запустивший и виртуальный монитор, и виртуальную клавиатуру. Вторая пока пустовала. «Добрый день, Артур», — поприветствовал мальчика Линкольн. «Проходи, садись». Ребенок молча прошел ко второй куче мешков и плюхнулся на нее. Анна вздохнула, открыла рот, собираясь извиниться и объяснить капитану поведение брата, но тот покачал головой. «Я не ждал другой реакции». «Спасибо, сэр». «Ерунда», — капитан помолчал. «Он справится?» «Артур очень хочет работать, сэр». «Это хорошо», — Линкольн покосился на Сигала. «Бен, ты слышал? Артур очень хочет работать». «Я тоже, сэр. Соревнования между вами я устраивать не собираюсь, а ты знаешь, что Артур твое место не займет». «Да, сэр». «Ты это понял?» — с нажимом повторил капитан. «Бен, мне нужно, чтобы вы работали в команде». «Да, сэр», — в очередной раз повторил Сигал. Бен рассматривал сложившуюся ситуацию как возможность проявить себя, и Линкольн опасался, что эгоистичные соображения помешают общему делу. «Мы будем работать командой, сэр, на результат». «Очень хорошо», — капитан вернулся за терминал. «Сирена, пожалуйста, обеспечь мистеру Артуру Баррингтону полный допуск в системы вакуум-зет». «Прошу подтверждения, сэр», — тут же отозвалась компьютер. «Конечно». Линкольн приложил руку к коммуникатору. «Допуск Артура Баррингтон подтвержден. Статус временный сотрудник Vacuum Inc». «О зарплате поговорим позже», — улыбнулся капитан, глядя на девушку. Однако глаза Линкольна оставались холодными. «Мисс Баррингтон, скажите, Артур сможет какое-то время управляться без вас?» «Полагаю, да, сэр», — кивнула Анна, понимая, что услышала вежливую просьбу удалиться. «Мне ведь не обязательно здесь находиться?» «Да, мисс Баррингтон, не обязательно», — подтвердил Линкольн. «Позвольте поблагодарить вас за понимание». И поднялся, чтобы проводить девушку до выхода из машинного отделения. Тем временем Артур вошел в систему и углубился в дебри двоичного кода, постепенно забираясь так глубоко, что сидящий рядом Бен попросту перестал понимать, что делает мальчик. Артур работал слишком быстро. Что же касается Сирены, то она не могла отслеживать действия юного Баррингтона, как пациент не способен наблюдать за работой врача во время операции на мозге. А Артур копался именно в мозге Сирены, и она была перед ним полностью беззащитна. Приказ. Доступ к формированию беспроводных линий. Установление дополнительный. Сирена, а точнее та ее часть, у которой оставалась возможность общаться с Артуром, немедленно поинтересовалась. Формат связи. Эмуляция принятого протокола. Задача. Обеспечение устойчивого соединения. Недостаточно символом. Распаковать библиотеку Анклоу. Артур запустил скрытый от всех, включая Сирену, информационный пакет, и в систему потекли символы, не имеющие ничего общего с принятыми в программировании, в земном программировании. На то, что доктор Нутси немного не в себе, обратила внимание не только Анна. Выйдя из клипера, врач повстречал Августа и Октавию, но среагировал на них так же, как на Баррингтон, никак, просто прошел мимо, что вызвало, ударило логичное предположение. Док чем-то недоволен? И усмехнулся, потому что у Августа, в отличие от врача, было прекрасное настроение. Он поужинал с желеобразным стейком, заел его мороженым, выиграл две партии в шахматы у Клиффа и охотно согласился на предложение Октавии отправиться к пробоине, которая стала для путешественников чем-то вроде набережной, местом неспешных прогулок и созерцания. «Доктор не в себе», – тихо произнесла леди, бросив взгляд на удаляющегося Нутси. «Интересно, почему?» – хмыкнул Даррелл. «Потому что лазил в кабину», – ровно ответила девушка. И Август среагировал именно так, как она ожидала. «Черт!» – Даррелл понял, что только что видел Нутси и от всей души посочувствовал врачу. «Вот именно!» – грустно кивнула Ок. «Откуда ты знаешь, что он ходил в кабину?» «Я видела, как док и два сотрудника пошли в клипер», — ответила девушка. «А потом видела, с какими лицами они оттуда вышли». «Трупы видела?» — помолчав, спросил Август. «Нет», — качнула головой Ок. «Наверное, они сразу отнесли их в трюм, как и остальные тела?» «Пожалуй». Они помолчали, продолжая медленно идти к пробоине, и одновременно подумали о том, что тоже могли лежать сейчас в трюме, то ли в холодильнике, то ли завернутыми в пластиковый мешок и ждать, что их отвезут домой. А может, и не отвезут, если на спасательном клипере не окажется мест для мертвецов. Трупы навсегда останутся в гостях у инопланетян. «Все это очень невесело», – тихо сказала Октавия. «Особенно для тебя», – эхом отозвался Август. «Можно подумать, ты работал в морге», – возмутилась девушка. «Ведешь себя так, словно на 100 лет меня старше». «Почти», – буркнул Даррелл. «Что значит «почти»?» – не поняла леди. «Ты мой ровесник». «Вообще-то на 2 года старше». «Ну, почти ровесник». «Я не об этом», – медленно ответил Август и тут же уточнил. «Ты ведь родом из Лос-Анджелеса?» «Да». «Тогда ты должна была слышать такое сочетание – «Вулкан 34MG». «У этого района есть другое название», – помолчав, произнесла Октавия. Она поняла, что сейчас расскажет Даррелл, и не ошиблась. «С тех пор, как мой район начали делить банды 34 ангела и бешеные гиппопотамы, по-другому его не называли», – Август грустно улыбнулся. «Раньше там было неплохо. Правда, неплохо. Нормальный, тихий район для среднего класса. Все было хорошо, пока банды не стали выяснять, кто из них будет продавать наркоту на наших улицах. Мне было 9 лет, когда я впервые увидел, как человеку простреливают голову. Это был мой отец». «Мне жаль», – прошептала девушка. «Черт, Август, правда, я понятия не имела, что ты из 34MG». «Я не делюсь с тобой горечью, Ок, она тут», – Даррелл прикоснулся к груди. «Я просто объясняю, что видел трупы. Много трупов. Наверное, слишком много». Девушка замолчала, и до пробоины они добрались в полной тишине. Остановились чуть правее центра, поскольку оказались не единственной парочкой на набережной. И некоторое время, обнявшись, любовались видом на Луну и Землю, которые хоть и стали меньше, чем 2 дня назад, но не настолько, как боялась девушка. «Интересно, с какой скоростью мы летим?» – спросила Ок. «Не очень быстро», – произнес Август, который прекрасно понял, что имеет в виду леди. «Но все равно удаляемся от дома». «Только не надо ныть», – грубовато бросил подошедший сзади Арнольд. «Никто не ноет», – прохладно ответил Даррелл. И прижавшаяся к нему Октавия с удивлением поняла, что Август не вздрогнул от неожиданности и от того, что в голосе Хиллари явно читалась агрессия. Даррелл продолжил стоять, как стоял, лицом к космосу, уверенно обнимая леди за талию, и ничто на свете не могло его поколебать. «Вулкан 34 МГ», — подумала Октавия. «У Августа такое прошлое, что лучше Арнольду держаться от него подальше». И она еще теснее прижалась к парню, наслаждаясь ощущением крепкого плеча. «Если ты не ноешь, бесполезный, то что ты делаешь?» — поинтересовался Хиллари. «Констатирую факт», — ровно ответил Август. Несколько секунд здоровяк буравил долговязого Даррелла взглядом, после чего с угрозой осведомился. «Хочешь меня достать?» «Хочет», — подначил Арнольда Саймон. «Хочет вывести меня из себя?» — подтвердил Хиллари. «Специально нарывается на драку». Даррелл резко повернулся и жестко посмотрел на здоровяка. Тот улыбнулся. «Август, нам пора», — произнесла Октавия, ухитрившись сделать так, чтобы голос не дрожал. «Мы только пришли», — ответил Даррелл, не сводя глаз Хиллари. «А Октавия, ты можешь остаться», — ухмыльнулся здоровяк. «Уверен, тебе понравится. Я ухожу с Августом». «А если я буду настаивать?» «Не надо настаивать». «Тогда пойди и прогуляйся», — почти зло предложил Хиллари. «Нам с твоим кавалером нужно кое о чем поговорить». К этому моменту все гулявшие по набережной ребята покинули ставшее опасным место, и девушка понимала, что помощи ждать неоткуда. «Арнольд, оставь нас в покое! Бесполезный, тебе не противно, что тебя защищает девчонка?» «Ну, если она с тобой справится, зачем мне руки марать?» С издевательской рассудительностью поинтересовался Август. «Что ты сказал?» – разъярился Арнольд. «Повтори, скотина!» Он бросился вперед, но замер, услышав испуганный возглас Саймона. «Темнеет!» И все остановились, потому что освещающие ангар лампы начали тускнеть. «Что происходит?» – жалобно спросил Саймон. «Вчера такого не было», – зачем-то сказал Хиллари. «Они хотят лишить нас света?» — удивилась Октавия. — Или у них авария? — Арнольд, не говори глупостей, но почему же они выключают электричество? Леди посмотрела на Даррелла. — Почему? — Сколько времени? — вместо ответа спросил он. — 9:30 вечера. Смартплекс ОК работал постоянно, и девушка просто посмотрела в правый верхний угол очков. «Закончился световой день», — усмехнулся Даррелл. «Нам обеспечивают привычный суточный цикл». «Зачем?» — удивилась леди. «Полагаю, из вежливости». «Или они нападут в темноте», — проныл Саймон. На этот раз удивился Август. «Зачем?» «Может, они ночные животные?» — выдохнул юноша. «Вампиры». «Вряд ли они вампиры», — сознанием дела произнес Хиллари. «Но нападать в темноте легче». «Ты еще не оценил разницу в технологиях?» – издевательски осведомился Август. «Им достаточно щелкнуть пальцами, чтобы мы все оказались за дверью». Даррелл кивнул на пролом. «Поэтому успокойтесь и расслабьтесь. Хозяева корабля предлагают нам готовиться ко сну. А интересовать нас должен ответ на один вопрос. Во сколько у них восход?» «Завтра узнаем», — улыбнулась Ок, беря Августа под руку и поворачивая к лагерю. «Спокойной ночи, господа!» Выключение света стало неожиданностью для всех, и в том числе для Линкольна. О происходящем капитану доложила сирена, и он сразу вышел из клипера, возле которого начали собираться встревоженные ребята. «Вы знаете, что случилось? Как это объяснить? Это надолго?» Поскольку точных ответов у Линкольна не было, он молча постоял, глядя на тускнеющие плафоны и оценивая скорость уменьшения силы света. Темнело в ангаре постепенно. Затем вздохнул и посмотрел на Анну. «Хотите забрать Артура, мисс Баррингтон?» «Хотела узнать, что делать». Впрочем, как и все вокруг, ребята занервничали, и лишь демонстрируемое капитаном спокойствие помогло им удержать себя в руках. «Ведите брата спать», — решил капитан. «Если пришельцы решили устроить нам смену дня и ночи, придется следовать распорядку». «А это точно смена дня и ночи?» – громко спросил Арнольд. «У вас есть другое объяснение, мистер Хиллари?» «Нет, у меня тоже», – буркнул Линкольн, и сопровождаемый Анной вернулся в клипер. «Оставайся включенным свет, капитан обязательно задержал бы программистов часов до 11, но теперь был вынужден изменить планы, разумно рассудив, что чем раньше парни лягут спать, тем раньше проснутся». «Расходитесь», – распорядился он, открывая дверь в машинное отделение. «До завтра». И программисты послушно вышли из клипера. Бен радостно, Артур равнодушно. На ангар продолжала спускаться тьма, и ребятам ничего не оставалось, как совершить вечерний туалет и разбрестись по местам. Но спать, конечно же, улеглись не скоро. Сначала повсюду заработали виртуальные мониторы. Кто-то открыл сессию сетевой игры, кто-то взялся за чтение, кто-то обрабатывал сделанные за день фотографии и видео. То здесь, то там вспыхивали разговоры и звучал смех. Но примерно через час лагерь затих. Наступившая темнота сделала свое дело, создала правильное настроение, напомнила об усталости, и ребята стали проваливаться в сон. Один за другим гасли мониторы, обрывались разговоры, превращаясь сначала в тихий шелест, затем в шепот, а после в его следы. Артур, что стало очередной неожиданностью для Анны, уснул еще до наступления полной темноты, съел шоколадный батончик, сходил в уборную, забрался в спальник и через минуту засопел. Девушка какое-то время читала, поглядывая на отвернувшегося к стенке брата, а когда лагерь угомонился, решила, что ей тоже следует отдохнуть. Выключила монитор, но только собралась забраться в мешок, как на смартплекс пришел вызов, и на экране очков появилась улыбающаяся физиономия пятого. «Барингтон, ты спишь?» «Да», — отрезала Анна, — «не мешай». «И какой сон ты видишь? Как инопланетяне выбрасывают тебя за борт?» «Ты так за меня испугалась, что проснулась?» — округлил глаза Чарльз. «Пятый, ты еще днем надоел, а я действительно хочу спать», — прошептала девушка. «Говори, что нужно, или заткнись». «Считай, что я твой сон». «Кошмар? Мечта». Он явно пребывал в отличном расположении духа. «Ты ведь не отстанешь?» – вздохнула Анна. «Нет», – довольно подтвердил Фрейзер. «А нужно тебе что?» Несколько секунд Чарльз внимательно смотрел девушке в глаза, после чего тихо сказал. «Правда, хорошо, что выключили свет». «Что ты имеешь в виду? Можем заняться, чем захотим». Предложение в сильно упрощенном школьном стиле девушке категорически не понравилось. «Ты только об этом и думаешь», – прошипела Анна. Вопрос вызвал у пятого законное недоумение. «А в чем дело, Барингтон? Не доводилось заниматься любовью?» «Чем я занималась, не твое дело», – отрезала девушка. «Так давай расслабимся», – еще более открыто и нахально предложил Чарльз. «Когда ты еще займешься любовью не просто в космосе, а на инопланетном корабле? Представь, Барингтон, мы возвращаемся домой, а нас спрашивают, вы там трахались? А мы стоим как идиоты и улыбаемся как идиоты». «Пятый! Поверь, по крутости это примерно то же самое, как заниматься любовью на Надежде Илона. Ты повеселилась на станции?» «И снова не твое дело». Анна начала злиться, но почему-то не прерывала связь. «Ах, да, у тебя же была каюта пополам с братом». Фрейзер сделал вид, что только что вспомнил об этом. «Между прочим, кто хотел, сумел добиться своего». «Рада за тебя». «Так что с моим предложением?» «Дай мне 10 минут», — попросила Анна. «Зачем?» «Спокойно уснуть». Показалось, или в глазах пятого действительно мелькнула грусть. Девушка этого не поняла, а Чарльз продолжил увещевание прежним тоном. «Барингтон, опомнись, я предлагаю уникальное приключение. Когда еще ты окажешься на инопланетном корабле в объятиях миллиардера?» «Ты не миллиардер». «Я наследник миллиардера», — напомнил Фрейзер и рассмеялся. «А это, поверь, гораздо перспективнее. Думай быстрее, или я позову кого-нибудь другого». «Зови», — — грубо отрезала Анна и отключила связь. «Баррингтон!» — прошептал Чарльз, не веря, что ему отказали. «Баррингтон, гадина, не смей отключаться!» «Уснула?» — поинтересовался верный Лесли, изо всех сил пытающийся помочь приятелю спасти лицо. «Я ее разбудил», — подтвердил Фрейзер. «Она, похоже, даже не поняла, что я предлагаю. Позови кого-нибудь еще». «Кого?» — Пятый огляделся. «Да кого угодно», — хихикнул Лесли. «Тебе нужно лишь свистнуть, и все девчонки с радостью примчатся на зов. Останется только выбрать». «А ведь верно». Все было именно так, как сказал Лесли. Достаточно лишь позвать, потому что он, подобно сказочному принцу, сочетал в себе все возможные достоинства. Умен, красив, силен, хорошо сложен, остроумен и богат. И все девчонки, которые пока не нашли себе пару, будут рады составить ему компанию. И половина из тех, кто нашел. Пятый понимал, что сможет развлечься, но вот беда. Мысль о том, что придется обнимать кого-то кроме Анны, вызвала у него отвращение. «Черт возьми, Баррингтон, ты меня заколдовала?» «Поторопись, пока не все уснули», — нетерпеливо произнес Лесли, рассчитывающий повеселиться вместе с Фрейзером, с подругой выбранной им девушки. «Минут через 15 будет поздно». Виртуальные мониторы гасли один за другим. Тропинка к уборным окончательно опустела, а Пятый все никак не мог решиться. Он хотел развлечься, но не с кем попало, а с конкретной девушкой, но не знал, как ее уговорить. Чарльз видел, что Настя, стройная русская, охотно смеющаяся над всеми его шутками, еще не спит, делает вид, что читает, изредка бросая в его стороны взгляды, понимал, что отказа не будет, но не чувствовал никакого желания идти к ней. «Чарльз, я знаю, что нам нужно», — неожиданно понял Фрейзер. «Что? Вечеринка? Сейчас?» — изумился Лесли. «Нет, завтра, когда капитан проснется», — саркастически ответил Пятый. «Конечно, сейчас. Линкольн заперся в вакуум. Зет Вагнера и Наоми я после ужина не видел. Док дрыхнет на правой стороне. И мы полностью предоставлены сами себе». Неожиданная идея захватила Фрейзера с головой. «Буди остальных». «А ведь верно. Мы сами по себе», — рассмеялся Лесли. Пятый раскрыл рюкзак и принялся рыться в вещах. «Я выставлю все, что прихватил на Луну». «Ты что-то взял?» – удивился подошедший Хиллари. «Арни, только не ври, что ты отправился на небо пустым», – рассмеялся Чарльз, продолжая копаться в рюкзаке. «Ни за что не поверю». «Ну, с сомнением протянул здоровяк, не знаю, можно ли доверять Пятому. И не жадничай. Нас скоро спасут и отвезут домой. А на кой черт нам на земле наши запасы?» Фрейзер оторвался от рюкзака и весело посмотрел на Хиллари. «Давай веселиться, брат. Будем внукам рассказывать, как отрывались на инопланетном крейсере». «Откуда ты знаешь, что это крейсер?» – нахмурился здоровяк. «Да какая разница, что это? Главное, что инопланетный, а мы на нем обдолбаемся», – рассмеялся Пятый. «Я ставлю все». «И я», – поддержал его Лесли, – «и ребята, которых я разбудил». Слух о том, что Фрейзер объявляет вечеринку, быстро разлетелось по ангару, и те, кто хотел веселья, торопливо покидали спальные мешки и направлялись к мужской уборной. Застукают. Все спят. Половина лагеря на ногах. Капитан спит. Вдруг ему с правой стороны донесут. «И что он нам сделает?» – поинтересовался Пятый. «В смысле?» «В прямом». Фрейзер дождался, когда все, включая девушек, оказались внутри, прикрыл дверь, улыбнулся и громко повторил. «Что капитан сделает? Мы находимся на корабле зелененьких человечков в 4000 миль от Земли, и никто не знает, сумеют ли нас спасти. А даже если сумеют, что они нам сделают? Кто посмеет нас обвинить в том, что мы захотели расслабиться? Не знаю, как вы, а я уже 2 дня чувствую некоторое напряжение. Я на нервах, и я хочу веселья». «Да», — поддержали Чарльза самые энергичные последователи. «Мы перебудем весь лагерь», — заметил Мо. «Спокойно», — повел рукой Фрейзер. «Папочка еще днем проверил уборную и убедился, что звук дверь не проводит. То есть вообще». «Правда?» — — не поверил щуплый Смит. «Можешь выйти и приложить к ней ухо», — рассмеялся пятый. «А можешь просто поверить на слово, нас никто не услышит». Гости радостно загудели. «Но что мы будем делать?» — поинтересовалась Настя. «Даже пива нет». «Зато есть кое-что покрепче». Арнольд вышел вперед и бросил на столешницу пакетик с белым порошком. «Кокаин?» «Он ведь запрещен», — прищурился Даррелл. «Ты еще скажи, что его тебе отец выдал», — хихикнула Октавия. «Не отец, а дед», — объяснил Хиллари. «Старый хрыч всю жизнь мечтал побывать на спутнике, но не получилось. Вот он и попросил дунуть за него. Только я до Луны не добрался». «Зато оказался в гостях у инопланетян», — засмеялся пятый, бросая на столешницу свой пакетик. «Добро пожаловать на вечеринку!» Лесли запустил на смартфликсе бодрый хит и вывел динамики на полную громкость. После разговора с пятым спать Анна уже не могла, хотя честно пыталась. Минут 15, не меньше, девушка ворочалась с одного бока на другой, пытаясь определить наилучшее положение для отдыха. Но молчаливые тени, которые неожиданно заскользили в сторону уборных, и шум, вырывающийся в лагерь, когда открывались двери, мешали заснуть. Фрейзер устроил вечеринку, и девушка, как ни пыталась, не могла об этом не думать. Вот ведь неугомонный. Анне очень хотелось оказаться там, где царило веселье, окунуться в него, выбросив из головы тяготы последних дней. А лучше все тяготы вообще. Хоть на несколько часов, хотя бы с помощью химии, отключиться от проблем окружающей реальности. Будь Анна слабее, она давно увлеклась бы веществами, спасаясь в них от унылой беспросветной жизни, как многие жители ее района. Но девушка знала, что проблемы никуда не денутся. Скорее, их станет больше. И обходилась без химии. Но сейчас ей захотелось расслабиться. Или это из-за пятого, из-за того, что он говорил полчаса назад. Очень простая, даже грубоватая настойчивость Фрейзера в действительности понравилась Анне. Ей было приятно, что Чарльз откровенно ее добивался. Но эта же настойчивость скорее мешала ей собраться на вечеринку. Девушка знала, что не даст пятому того, чего он хочет, а скандалить не хотела. «Может, просто заглянуть, посмотреть, кто уже там, и сразу уйти?» Идея показалась привлекательной. Анна даже выбралась из спальника, но остановилась, увидев на смартфликсе сигнал вызова. От пятого, разумеется. Кто еще мог позвонить среди ночи? «Сейчас с ним поговорю и точно не захочу никуда идти», — подумала Анна, нажимая на кнопку «Ответ». «Да». «Не передумала?» «Какой же ты настырный!» Но вслух девушка произнесла другое. «Я сплю. Последний раз предлагаю. Приходи. Я не собираюсь с тобой расслабляться». Музыка и смех вечеринки были приглушены. Видимо, пятый зашел в душевую или туалетную кабинку. «Не хочешь? Не надо. Я найду, с кем провести время», — проворчал он. «Просто приходи и повеселись со мной». Первая фраза прозвучала по-идиотски, просто для того, чтобы уколоть. А вторым предложением Фрейзер вновь в третий раз позвал ее к себе. «Почему ты такой настырный?» – поинтересовалась Анна. «Может, мне приятно видеть тебя на своей вечеринке?» «Это уже твоя вечеринка?» «А чья, Баррингтон?» – удивился Чарльз. «Конечно, моя. И я как хозяин прошу. Приходи. Все уже здесь. Даже бесполезный притащился». «Август там. С другой стороны, где ему быть?» Анна увидела, что лежащая рыжая заворочилась в спальнике, прошептала. «Я подумаю». Отключила связь и обратилась к картинке. «Ты спишь?» «Пытаюсь», — саркастически ответила та. «И если бы кое-кто не начал выяснять отношения со своим мужиком, он мне не мужик», — перебила подругу Анна. «Пока», — уточнила Баджи. «Крыть было нечем». Анна посмотрела на улыбающуюся подругу, вздохнула и спросила. «Присмотришь за Артуром? Решилась?» «Схожу, посмотрю, что там творится». «Или ты тоже хотела?» «Нет, не хотела», — протянула Баджи, бросив взгляд на отвернувшуюся к стенке Сандру. «Мне там делать нечего, а за Артуром я присмотрю». «Спасибо». Не делай того, о чем потом пожалеешь». «Да я ненадолго». Анна быстро выбралась из мешка, обулась и направилась к уборной. Почти все астронавты в разводе или одиноки. Почти все. Космос огромен и холоден. Он требует времени и внимания. Он поглощает целиком, а если не отдашься, убьет так быстро и с таким неистовством, будто тепло пролившейся крови способно хоть на мгновение согреть его гигантское тело. Пустое тело. Космос хочет тебя целиком. Эмоции, чувства, разум. Космос, и только космос становится твоим смыслом, твоей судьбой, твоей жизнью. И поэтому почти все астронавты в разводе или одиноки. Почти у всех прекрасные отношения с бывшими. Все обожают детей и проводят с ними много времени. Но прогуливаясь в парке или играя в бейсбол, отправляясь в кино или поход, астронавты все равно видят космос. Астронавты не знают иной жизни, поэтому Линкольн так и не понял, почему в эту ночь ему приснилась Сара. Почему она, женщина, с которой он не жил уже 20 лет, почему именно сегодня? После катастрофы Линкольн ночевал в машинном отделении Клипера. Без изысков, в расстеленном на полу спальном мешке, возле которого стоял рюкзак. Но один в машинном отделении, а не в лагере. Капитан искренне считал, что обязан соблюдать с подчиненными и пассажирами дистанцию и никогда не позволял себе ни близости, ни тем более панибратства. Линкольн проводил ночь в одиночестве, поэтому, увидев во сне Сару, он никого не побеспокоил тем, что резко заворочился и издал удивленное восклицание. От собственного восклицания капитан проснулся, перевернулся на спину и положил под голову руку. Улыбнулся темноте. Почему? Почему не Майкл или Морган, их сыновья, а именно бывшие? Что за причудливый выбор? Их отношения закончились грубым разрывом. И Сара не разговаривала с ним 2 года, не могла простить лжи. Но, устроив свою жизнь, бывшая сменила гнев на милость. И с тех пор их связывала крепкая дружба. Так почему же именно она явилась во сне? «Похоже, мы связаны теснее, чем мне казалось». «Сэр», — едва слышно прошелестела сирена, — «я не сплю», — отозвался Линкольн. «Докладываю, зафиксировано подозрительное движение». «Инопланетяне?» — подобрался капитан. «Нет, сэр, в настоящее время большое количество пассажиров собралось в мужской уборной». «Что они там делают?» «Я не располагаю видеокамерами внутри помещения, сэр, но пассажиры находятся в уборной довольно долго». «Кажется, я понимаю, в чем дело», — усмехнулся Линкольн. «Вечеринка». «Согласна с вашими выводами, сэр». Капитан вздохнул и выбрался из мешка, стал натягивать штаны. «Где Вагнер?» «Предположительно, в трюме, сэр», — доложила сирена. «В трюме?» — удивился Линкольн. «Он вроде ночует в лагере». «Сегодня старший помощник остался в трюме, сэр». Линкольн не сразу сообразил, что могло побудить Пауля остаться на борту, но машинально задал правильный вопрос. «Один?» «Вместе с мисс Амар». «Черт!» — капитан замер с ботинком в руке. «Он должен был распознать оценивающие взгляды, которые Наоми бросала на всех мужчин штаба. Видимо, Нуцци оказался крепким орешком, и хищная помощница Райли взялась за Вагнера. А кадеты, насколько помнил свою молодость Линкольн, не имели привычки отказываться от того, что само плывет в руки. Проклятье! Что-то не так, сэр?» — ровным голосом осведомилась компьютер. «По крайней мере, у них хватило ума не показываться пассажирам». «Не понимаю, что вы имеете в виду, сэр». «Спасибо, что предупредила, сирена. Дальше я сам», — произнес Линкольн, торопливо обуваясь. «Дальше я сам». Как выяснилось, почти все ребята заявились на борт «Вакуум-Зет» с запасом разнообразной химии. Лесли притащил бодрящие капли в ультразвуковом ингаляторе. Мо оказался владельцем коллекции разноцветных таблеток. Арнольд вложился кокаином, Остальные не отставали, добавив порошки, подозрительные ампулы, конфеты с секретом и сиропы от кашля. С таким угощением вечеринка быстро набрала обороты. Никто не жадничал, не греб в себя больше нужного, торопясь захлебнуться в передозе. Но долбанулись все. И Анна, явившаяся в уборную в самый разгар веселья, разглядывала знакомых ребят с некоторым изумлением. Диккенс страстно целуется с толстеньким Филиппом. Диккенс! Август танцует с Настей, рядом с ними Карсон и Мейсон. Рядом это так близко, что иногда кажется, будто они танцуют вчетвером. Октавия сидит на столешнице с ингалятором в руках. Возле вертится Саймон, гладит девушку по бедру, заглядывает в глаза, натужно смеется над собственными шутками. Но видно, что леди увлечена исключительно каплями. На ручке крайней левой душевой кабинки висит чья-то футболка. Видимо, это означает, что кабинка занята. Из соседней, смеясь, выходят Нэнси и Герберт. Нэнси не успела застегнуть блузку, и видны ее небольшие твердые груди. Впрочем, когда она запахивается, они все равно просвечиваются через тонкую ткань. Герберт надевает снятую с ручки рубашку. Гремит музыка. Анна чувствует на талии чью-то руку и улыбается. «Я обещал, что будет весело», – рассмеялся пятый. «Как ты догадался устроить вечеринку?» – громко спросила Октавия. «Она уже рядом. Но как успела?» – Анна не заметила. Глаза леди ярко блестят от капель, губы расплываются в довольной улыбке, прическа в полном беспорядке. И Баррингтон догадывается, что не так давно на ручке душевой болталась футболка Августа. «Я должен был выманить Баррингтона из спальника», — сообщил пятый, крепко прижимая к себе Анну. Октавия запрокинула голову и громко рассмеялась. Анна ее поддержала, почувствовала на шее горячее дыхание Чарльза и рассмеялась, сказав себе, что сегодня можно. «Плевать, каждый имеет право на отдых». «Я вам не помешаю», — поддержал веселье Арнольд, неожиданно появившись со спины Октавии. «Сегодня здесь все счастливы», — ответил пятый, продолжая мягко ласкать Анну. «Леди, ты попробовала кокс?» «Я обещала папе не становиться на кривую дорожку и сдержу слово», — вновь рассмеялась Ок. «А как же ингалятор? У меня запершило в горле». Теперь засмеялись все. «Вы попробовали карамельки?» – поинтересовался Хиллари. «Нэнси притащила целую коробку. Вот уж не думал, что у такой пай-девочки окажется запас настолько качественного дерьма». «Предпочитаю другое сладкое», – пробормотал пятый, нежно целуя Анну в шею. Девушка поняла, что Чарльз ее не отпустит. Вспомнила слова Баджи: «Не делай то, о чем будешь жалеть». Но призналась себе, что жалеть ни о чем не будет. Наверное. Во всяком случае, не сегодня вечером, потому что сегодня ночь добра и любви. «А ты любишь сладкое?» – спросил Арнольд у Октавии. «Я пойду потанцую», – ответила девушка. «Со мной?» «Почему с тобой?» Леди сделала шаг назад и гордо ткнула пальцем в майку, которую не снимала целый день. «Читать умеешь?» «Дерьмовый принт», – зло бросил Хиллари. Анна почувствовала, что пятый напрягся, а через секунду услышала: «Я думал, Арни понял, что не в твоем вкусе». Баррингтон понадеялся, что у Хиллари хватит ума не продолжать, но надежда не сбылась. «Приятно ходить, как заклейменная корова», — продолжил распаленный здоровяк. «Это мой выбор», — резко ответила Ок. «Ты ходила с ним в душ. Завидно?» Арнольд поперхнулся. Леди окинула его презрительным взглядом и сообщила друзьям: «Я иду танцевать». «Останься!» – Хиллари грубо схватил девушку за руку. «Это плохо», – пробормотал Фрейзер. «Это очень-очень плохо». И разжал объятия. Анна поняла, что пятый собирается вмешаться. Подумала, что он не такой болван, каким кажется, но прежде чем Чарльз успел шагнуть к Хиллари, музыка оборвалась, и Август очень холодно и очень громко произнес: «Жирный, оставь мою девушку в покое!» Танцующие быстро разошлись, и Даррелл остался в центре комнаты совсем один. «Это еще почему?» – злобно осведомился Хиллари. «Потому что леди пришла со мной», – прежним тоном объяснил Август. «Их надо успокоить», – пробубнил пятый. «Не лезь!» – Анна удержала его за руку и не позволила встать между соперниками. «Они должны сами определить, как будет дальше». Чарльз удивленно посмотрел на девушку, но остался. Анна поняла, что пятому приятно ее беспокойство, но при этом ему не хотелось оставаться в стороне. «Арни его убьет», — вздохнул Фрейзер. «Что-то мне подсказывает, что нет», — тихо, но твердо ответила девушка. «Что именно?» «Интуиция». Хиллари, наконец, отпустил Октавию и пошел на неподвижного Даррелла. Кто-то из девушек ойкнул, кто-то из парней засопел, но быстрой драки не случилось. Не дойдя до противника пары шагов, Арни вдруг остановился и начал медленно двигаться по кругу. Похоже, у него тоже сработала интуиция, и Хиллари сообразил, что торопиться не следует. «Со мной он не был так осторожен», — почти обиженно заметил пятый. «Тогда вы оба были в ярости и мало что понимали», — утешила его Анна. «Пожалуй», — он обнял девушку за плечи. «Когда смотришь на драку со стороны, она кажется такой дурацкой». «Ты взрослеешь на глазах», — улыбнулась Анна. «Жаль, что они испортили классную вечеринку», — вздохнул Чарльз. «Ты ведь почти согласилась. Заткнись». «Что, бесполезный решил стать героем?» — громко спросил Арнольд. Август промолчал. «Язык проглотил?» «Может, начнем делать ставки?» – неуверенно предложил Мо. Кто-то натянуто рассмеялся. «Сотня за Арнольда! Кому нужна твоя сотня? Я ставлю десерт, который дадут на обед. Это очень весомая заявка. Поддерживаю!» «Чего молчишь?» – рявкнул Хиллари, которого слегка нервировало абсолютное спокойствие Даррелла. «Чего молчишь?» И вдруг бросился в атаку. Никто и подумать не мог, что его объемное тело способно на столь стремительный рывок. Но факт остается фактом. Массивный Арнольд умел срываться с места с умопомрачительной скоростью. Его вопрос еще висел в воздухе, а Хиллари уже обрушился на тоненького Августа, намереваясь сбить его с ног и растоптать, уничтожить. Поправка. Хотел обрушиться. Потому что в тот самый миг, когда здоровенный Хиллари оказался на расстоянии удара, Август резко, как змея, выбросил вперед правую руку, следом и мгновение не прошло, крюк левой и тут же шаг назад с возвращением в боевую стойку. А Арнольд, тяжеленный, мощный Арнольд, словивший безжалостный по силе и точности удары, на несколько мгновений замер, постоял, глядя перед собой силовыми глазами, а затем обрушился, но не на Даррелла, на пол. И в наступившей тишине громом прозвучал тихий, слегка насмешливый голос доктора Нутца. «Боксера, сука, быстрые!» Август опустил руки и медленно оглядел присутствующих, беззвучно спрашивая, есть ли еще сомневающиеся в том, что Октавия его девушка. Таковых не нашлось. «Вечеринка окончена», — холодно сообщил стоящий у двери Линкольн, глядя пятому в глаза. «Мистер Фрейзер, вас я попрошу задержаться. Остальные должны немедленно разойтись. Док, пожалуйста, осмотрите мистера Хиллари». Анна хотела остаться, но Чарльз отпустил девушку, легонько подтолкнул к дверям и прошептал: «Иди». «Но я разберусь», — пообещал пятый. «А у тебя завтра утром проснется Артур». Он был прав. Он был во всем прав, поэтому Анна кивнула, потянулась, легко поцеловала Чарльза в губы и направилась к выходу. «Не ожидал увидеть вас здесь, мисс Баррингтон», — тихо сказал Вагнер, когда девушка проходила мимо. Анна на мгновение задержалась, затем честно ответила: «Я сама от себя не ожидала». И вышла вон. 12.23.2036. Fox News. Третий день в глубоком космосе. Третий день наши ребята пытаются выжить на поверхности холодного астероида. У них мало еды, воды и совсем чуть-чуть воздуха. От смерти их отделяет лишь тонкий корпус лунного клипера, поврежденный в нескольких местах во время катастрофы. Мы восхищаемся мужеством наших ребят и верим, что они сумеют вернуться. Sky News. Мировые новости напоминают главы фантастического романа. CNN. Президент Шепард выражает уверенность в благополучном исходе истории «Вакуум Z». Президент заявила, что не сомневается в способности Алана Райли организовать и провести успешную спасательную миссию. ABC News. Если верить просочившимся из Vacuum Inc. слухам, спасательная миссия стартует в ближайшие часы, и самый быстрый клипер флота устремится в погоню за астероидом. Евроньюз. Мы хотим верить в чудо. Reuters. Рональд Ван дер Вен, отец самого знаменитого в мире блогера Леди Ок, сообщил, что сегодня днем произойдет долгожданное обновление, и фанаты узнают Синьхуа. Сумеют ли американцы догнать астероид? Омлет с зеленью, омлет с беконом, омлет с грибами, омлет с томатами. Наоми сделала шаг назад, внимательно оглядела ящики, стоящие на полках завтрак, и разочарованно вздохнула. «Одни омлеты». «Наверное, нам просто повезло с поставкой», — ответил Пауль. «В действительности меню гораздо разнообразнее. И чем же вас кормят по утрам?» «Разными кашами», – пожал плечами Вагнер, – «а еще сосисками с бобами, блинчиками». «Как выглядят блинчики?» – заинтересовалась женщина. «Так же, как все остальное, желе в тюбиках», – рассмеялся кадет, – «но со вкусом блинчиков». «Вот они!» – Наоми ткнула пальцем в один из ящиков. «Блинчики с малиновым джемом. А на первое предложим омлет с ветчиной, его здесь больше всего. Как скажешь». Пауль взял указанные ящики и отнес их ближе к выходу. «Возьми еще кофе, какао и чай», – распорядилась Амар. «Они почти закончились». «Хорошо». Таскать ящики по узким отсекам клипера, предназначенного для путешествий в невесомости, было не очень удобно. Вагнеру пришлось сходить к шлюзу два раза, а когда он вернулся за последним ящиком, Наоми встретила его вопросом. «Линкольн с тобой говорил?» Женщина очень постаралась, чтобы голос прозвучал небрежно, но кадет понял, что Наоми нервничает, и ответил, хоть и коротко, но предельно мягко. «Да». О чем именно капитан должен был говорить, уточнять не требовалось. И почему Линкольн в первую очередь обратился к кадету тоже? Вагнер был его подчиненным, и с ним капитан мог не церемониться. А вот положение мисс Амар требовало от Линкольна куда больше деликатности, и он пока воздерживался от серьезного обсуждения. «Капитан не обрадовался нашим отношениям», — продолжил Пауль, поняв, что женщина ждет подробного рассказа. «Это не его дело», — перебила кадета Наоми. «Капитан отвечает за все происходящее и имеет право лезть в любые дела», — уныло ответил Вагнер. «И еще он может испортить тебе карьеру», — прищурилась женщина. «Линкольн обещал тебе неприятности?» «Открыто нет», — покачал головой Пауль. «Капитан вел себя достаточно деликатно, поблагодарил за то, что мы приняли необходимые меры предосторожности и...» Кадет замялся. «И приказал прекратить отношения?» Не то чтобы Наоми дорожила ими, она рассматривала интрижку с Паулем как мимолетное развлечение, но ей было неприятно подчиняться окрику солдафона. Наоми привыкла сама определять длительность отношений. «Я сказал капитану, что я, Пауль покраснел, увидел улыбку на губах женщины, покраснел еще больше и, собравшись с духом, продолжил... Я сказал, что мы взрослые люди, и наши отношения не повлияют на дисциплину. «Ты такой милый!» — Наоми подозвала кадета легким кивком головы, а когда он приблизился, потянулась и крепко поцеловала в губы. «И такой сильный!» В Второй поцелуй затянулся и мог стать прологом к чему-то большему. Но женщина вспомнила, что ее поджидает толпа голодных подростков, и заставила себя выскользнуть из объятий Вагнера. «Потом, Пауль, потом. Сначала накормим детей завтраком». «Как скажешь». Он нежно провел рукой по щеке женщины, выпрямился, машинально одернул комбинезон, наклонился, собираясь взяться за последний ящик, но замер и вновь выпрямился. «Наоми, ты ведь ходила в уборную примерно в одно время со мной?» Разговор с Линкольном состоялся у кадета после подъема, а остаток ночи после разгрома вечеринки они с Амар провели вместе. «Милый, это я тебя разбудила, а не наоборот», — рассмеялась женщина и подняла брови. «Почему ты спрашиваешь?» «Не заметила ничего необычного. Сегодня жидкое мыло с запахом персика, а вчера было земляничное». «Я серьезно». «Я тоже. Вот уж не думал, что они станут менять сорта мыла», — протянул кадет. «Пауль, дети», — напомнила Наоми, — «если у тебя что-то важное, говори сейчас». «Или пойдем раздавать завтрак». «Да, да, извини». Вагнер раскрыл виртуальный монитор и запустил видеофайл. «Когда я зашел в туалет, в нем как раз заканчивалась утренняя уборка». «Ух ты!» — не сдержалась Наоми. «Как интересно!» «Я знал, что тебе понравится», — улыбнулся кадет. На снятом Пауле видео работало с десяток, не меньше, небольших размером с кофеварку роботов. Они тщательно чистили стены, полы, раковины и унитазы, не обращая никакого внимания на остановившегося в дверях кадета. А когда закончили, Вагнер явился к финалу уборки, скрылись в открывшемся в стене люке. «Мне о нас заботится», — тихо произнесла Наоми, когда запись закончилась. «И понимают важность гигиены», — в тон ей ответил Пауль. Женщина вздохнула, задумчиво глядя, как Вагнер убирает монитор, и спросила: «Как думаешь, а они будут с нами говорить?» «Если мы им понравимся», — почти сразу ответил кадет, — «или покажемся интересными». Вводить обязательный общий для всех распорядок дня Линкольн не стал, здраво рассудив, что лишнее давление ни к чему хорошему не приведет, но установил четкое время раздачи пищи, объяснив, что у мисс Амар есть и другие обязанности, и она не будет целый день сидеть и ждать, когда вы явитесь. И это обстоятельство дисциплинировало пассажиров намного лучше приказов и распоряжений. Еда – идеальный мотиватор. А поскольку Наоми выдавала ее строго по списку, не реагируя на фразы «Джонни отлучился в туалет, дайте мне его порцию», к завтраку лагерь оживал, и просыпались даже те, кто лег слишком поздно. Утро. Анна открыла глаза и посмотрела на сидящего у стены брата, то есть ответила на взгляд, потому что Артур смотрел прямо в глаза девушки. «Утро», — повторил он. «Правда?» — попыталась пошутить девушка, искренне радуясь тому, что вечеринка не особенно затянулась, и она сумела выспаться. «Завтрак. Проголодался?» Девушка зевнула и потянулась. Подниматься не хотелось, но брат прав. Пора. «Утро!» — Артур указал на клипер. «Ах, да, у него появилась новая игрушка — компьютер Vacuum Z. Брат торопился вернуться к работе, а значит, ни за что не отстанет. «Утро!» «Знаю, знаю!» Анна выбралась из спального мешка и огляделась. Наоми еще не появилась, но у шлюза уже выстроилась очередь из самых голодных. Гораздо меньший хвост вился к дверям женской уборной, всего из трех девушек, и Анна, поразмыслив, решила сначала привести себя в порядок. «Кажется, я встала одной из последних». Но через секунду мешок баджи зашевелился, тонкая рука откинула клапан, и ошеломленная Анна увидела взлохмаченную, не до конца проснувшуюся Сандру. «Доброе утро!» — конфетка поправила бретельку майки и потянулась. «Доброе!» — с трудом проговорила Анна. «У тебя сыпь на локте». «Наверное, натерла об этот матрас, в смысле, о спальник», — хихикнула Сандра, потом наклонилась и поцеловала баджи в губы. «Вставай, Соня, скоро завтрак!» — и вылезла из спальника. Рыжая что-то тихо ответила, вызвав у конфетки смех, после чего приподнялась на локти и тоже посмотрела на Анну. «Привет!» «Привет!» – Баррингтон сглотнула. «Вижу, ты не осталась без вечеринки!» Натягивающая шорты Сандра не удержалась и хихикнула. «Я не могла спать, должна была следить за Артуром», – пошутила Баджи. «Утро», – сообщил брат. «И тебе утро», – кивнула картинка. «Ночь прошла хорошо. Артур спал, как младенец». «Утро! Да я знаю!» «Завтрак еще не раздавали?» – поинтересовалась конфетка. «Что-то я проголодалась. Потратила много сил? Не без этого». Баджи перевернулась на спину, потянулась и с улыбкой уставилась в потолок. «Как вы там поместились?» – спросила, наконец, Анна. «Я маленькая», – уточнила Сандра, почесывая локоть. «Я вижу». Так и поместились. Крепко прижались друг к другу. Конфетка с улыбкой помахала сидящей невдалеке Октавии. Та едва ответила с непривычной для себя торопливостью, шагая в сторону клипера. «Я бы на твоем месте надела лифчик», – негромко посоветовала Анна, глядя на слишком свободную майку. Когда Сандра двигалась, легкая одежда почти не скрывала ее маленькую грудь. «Ага», – конфетка вытащила из рюкзака черную футболку и натянула ее, одновременно избавившись от майки. «Как прошла вечеринка?» – осведомилась Баджи. Выбравшись из спальника, она успела надеть брючки и теперь завязывала шнурки на кроссовках. Анна поняла, что подруги, в отличие от нее, не только болтают, и потянулась за шортами. Но ответила: «Мне не понравилось». «Тем, как она проходила или как закончилась?» – осведомилась Баджи. Конфетка вновь хихикнула. «Вы знаете, как она закончилась?» – удивилась Анна. Когда она вернулась, из спального мешка Баджи не долетало ни шороха, ни звука. Но получается, что девушки просто затаились и, возможно, затем продолжили свою вечеринку. «Мы слышали, что в разгар веселья явился капитан», — сообщила картинка. «Но решили оставить расспросы на потом», — добавила конфетка. «Мы были заняты», — уточнила картинка. «Нам было хорошо», — конфетка вновь потянулась. «Но за Артура мы приглядывали. Он спал, как младенец. Во всяком случае, тогда, когда мы его проверяли». «Спасибо, девочки», — искренне поблагодарила подруг Анна. «Вы мне сильно помогли». «Теперь ты расскажешь, как все прошло на вечеринке», — заинтересовалась Сандра. «Надеюсь, ты не наделала глупостей», — осведомилась Баджи. «Анна собиралась наделать глупости?» — весело спросила конфетка. «С кем же?» «С пятым», — ответила картинка. «Анна!» — Сандра изумленно подняла брови. «Ты серьезно?» «Ничего я не собиралась», — улыбнулась Баррингтон, но при этом вспомнила. Вспомнила его руки, дыхание, шепот на ухо, нежный поцелуй. Что это было? Для чего? Впрочем, для чего понятно. И что ему нужно, понятно. Но почему пятый выбрал ее? Среди пассажиров вакуум-зет полным-полно красивых девчонок из его круга. Чарльз силен, красив, богат и может без труда подружиться с любой спутницей. Но Чарльз выбрал ее. Настойчиво звал на вечеринку, а когда Анна явилась, показал всем, что она пришла к нему. А самое главное, пятый ничего не принимал вчера, ни до ее появления, ни после. В этом девушка была абсолютно уверена, поскольку и в школе, и в своем районе повидала достаточно ребят, находящихся под действием веществ. «Пятый вел себя прилично», — сообщила Анна, сообразив, что молчание затянулось. «Удивительно!» – хитро улыбнулась Баджи. Но прежде чем картинка приступила к выяснению подробностей, Баррингтон выложила главный козырь. «Арнольд!» – устроил скандал и ловко сменила тему. «С пятым?» – заинтересовалась Сандра. «С бесполезным!» «Из-за ок?» – уточнила проницательная Баджи. «Ага!» – девушки медленно направились к уборной. «Арни к ней неровно дышит!» – хихикнула конфетка. «Леди красивая», — заметила рыжая. «Некрасивее тебя». Девчонки поцеловались, после чего Баджи продолжила расспросы. «Чем все закончилось?» «Август его уложил», – коротко ответила Анна. «Правда? Не может быть!» Сообщение вызвало понятное удивление. Здоровенный Хиллари считался самым сильным парнем в лагере, вызов которому мог бросить только пятый. Что же касается длинного и худого Августа, то его в качестве бойца никто не рассматривал. Звезда, красавчик, довольно начитанный для того, чем он занимается. Вот и вся характеристика. Никто не понял, что в нем отыскала Октавия. Но когда выяснилось, что леди предпочла Даррела, никто особенно не удивился. Звезды сошлись. А вот вчерашний подвиг в корне изменил отношение к Августу. «Как выяснилось, бесполезный не такой уж и бесполезный, во всяком случае, в драке», – рассмеялась Анна. «Вот бы посмотреть. Кто-нибудь записал? Наверное. Теперь Арни совсем озвереет». «Это точно», – кивнула Баджи и прищурилась, с улыбкой глядя на Анну. «А теперь вернемся к пятому. Ты не наделала глупостей?» «Не успела», – честно призналась Баррингтон, поняв, что рыжая не отстанет. «А если бы успела, то наделала бы», — кивнула она обязательно. «Все было хорошо, все было прекрасно». «Между прочим, Настя очень злит, что пятый за тобой бегает», — заметила Сандра, разглядывая покрасневший локоть. «Она шипит при упоминании твоего имени». «Настя — это та русская брюнетка?» — уточнила Баррингтон, припомнив стройную девушку, призывно извивавшуюся вчера на танцполе. «Да», — подтвердила конфетка. «Ее отец – один из богатейших людей России», – добавила Баджи. И это замечание царапнуло Анну. О чем она размечталась? Кого обманывает? Себя? Да, иногда нужно и даже необходимо помечтать и поверить в то, что желания сбудутся, но рано или поздно наступит отрезвление, и мир обрушится на тебя своей беспощадной бетонной реальностью. «Кто он, а кто я?» – тихо сказала Баррингтон. «Пятый из семьи потомственных миллиардеров, а я выросла в гетто и хожу в стоптанных кроссовках. Все мое богатство, брат, и когда мы с Артуром расстанемся, я останусь совсем одна». «Не веришь в сказки о Золушке?» – помолчав, спросила Баджи. «Нет». «Ну и напрасно». «Почему?» «Потому что ты здесь, а не в гетто». Неожиданно рассудительно произнесла Сандра. «Потому что ты уже вырвалась, хотя еще этого не поняла. Это приключение уже изменило твою жизнь, и ты должна перестать заниматься самоуничтожением. Даже если так, я все равно не стану ему ровней. Вспомни о Золушке». «Золушка была красавицей», — отрезала Анна. «А я?» «Ты сексуальная», — немедленно ответила Баджи. «Толстая». «Склонная к полноте», — уточнила конфетка. «Но ты прекрасно выглядишь, на тебя все парни заглядываются. Особенно на грудь», — хихикнула рыжая. «Будь у меня такая грудь», — вздохнула конфетка. «Сандра», — рассмеялась Анна, — «будь у тебя такая грудь, ты даже выпрямиться не смогла бы». Девчонки посмеялись, после чего Баджи продолжила. «Как бы там ни было, Баррингтон любит не тело, а душу. Тело трахают». «Думаешь, пятый способен любить?» – помолчав, спросила Анна. «Не знаю», – честно призналась рыжая. «Богачи часто заключают браки по расчету, объединяя капитал или в политических интересах», – вновь продемонстрировала рассудительность Сандра. «Наверняка у пятого есть невеста». «Ты должна поддерживать нашу подругу, а не огорчать ее», – полушутя заметила Баджи. Конфетка пожала плечами, словно говоря, зато я сказала правду. А в следующий миг девушки услышали возбужденные голоса и повернули головы к галерее Диккенс, возле которой быстро собиралась толпа. Обращение «Поговорите с нами» вызывало интерес недолго. Его обсудили, о нем поспорили, его сочли разумным и ненужным одновременно и вскоре позабыли, занявшись повседневными делами. Обращение примелькалось, на него перестали обращать внимание и поэтому не сразу заметили изменения, а когда заметили, лагерь взорвался. «Я не верю глазам, не может быть! Признавайтесь, кто пошутил! Надо сообщить капитану! уже сообщили. Дикинс, твоя работа? Нет. Честно? Заткнись, Хиллари сказала, что не я. А кто? Подумай, гений. Сама заткнись. Не надо ссориться, не сейчас. Обращение Дикинс было услышано, и под фразой «Поговорите с нами» появился короткий ответ. О чем?